Глава 31. Лети, птица, лети, теперь ты свободна. Мне снится сон. Porsche 918 цел, невредим и сверкает черной глянцевой краской. Машина отрывается от тротуара, вначале медленно, затем все быстрее и быстрее отдаляется, однако на безжалостно прямой дороге еще долго не скрывается из вида. Я смотрю на ее вызывающе красивые, дерзкие линии, прикованные взглядом, будто под гипнозом. Он уезжает, покидает меня и едет к ней. Спешит ли? Что именно его там ждет? Как сильно он в этом нуждается? Я просыпаюсь не сразу, а постепенно раскрываю свои глаза полностью. Мир вокруг стал непривычно ясным и четким, определенным. Я ощущаю ход времени, и он оказывается неумолим. Лети, птица, лети, теперь ты свободна. Стена, за которую я цеплялась и пряталась едва ли не всю свою жизнь, растворилась. И вот теперь мир развернулся передо мной, играя красками и возможностями. Но ледяной ветер его враждебности заставляет дрожать и ежиться, лихорадочно искать утраченную защиту, ставшую за годы привычной, а потому никогда не ценимой. Я вижу свои ошибки. Понимаю, что проживала свою жизнь в темноте и подчинении и управлял моими мыслями и поступками не Бог и не дьявол, не человек и даже не я сама. Это был страх. Мутный, липкий страх получить от жизни новый удар, новое разочарование. Я не знаю, почему этот город постоянно мне о нем напоминает. Его нет ни в поездах, ни на улицах, ни в кафе, но он везде. Майра, моя сотрудница, сказала, что счастлива избавиться от мужа. Почему мне не становится легче? Почему? Потому что любовь. С нынешними ценами на аренду Ванкувер оказался мне не по зубам. Даже будучи штатным ассистентом Walk & Clinic. Поэтому я переселяюсь в квартиру поновее в современной высотке, но также в Бёрнаби. Теперь мне нужно подумать и о парковке. Оказывается, об этом тоже нужно думать. А это несколько дополнительных тысяч к моей годовой зарплате за аренду. И даже при существующем раскладе я догадываюсь, что мое новое достойно оплачиваемое место – невидимая забота Кая. Она все еще есть, все еще со мной. Адити крутит пальцем у виска и твердит, что деньги нужно брать, пока их дают. Все мои карты работают и регулярно пополняются. Но как можно брать деньги у мужчины, с которым расстаешься и которому изменяла? Все его достижения и деньги принадлежат только ему. Они даже в большей степени принадлежат Дженне, но только не мне. Каждое утро я прохожу мимо забегаловки Деннис и удивляюсь людям, забивающим столики в такую рань. Глядя на жирную жареную пищу в их тарелках, мои внутренности теряются между брезгливостью и позывами к рвоте. За годы жизни рядом с Каем я приучилась к здоровому питанию. Да, именно так. Не я врач по образованию, а он, программист и предприниматель, приучил нас к здоровому образу жизни. А ведь счастье в заботе, в осознании нужности, а если повезет, то и необходимости твоего существования для другого человека. Счастье в приготовленном утром завтраке. В сваренном кофе, в согретых ногах, в подоткнутом под твои бока одеяле, в теплых руках и объятиях, в поцелуе при прощании на несколько часов. Счастье в продуманном и подготовленном за месяц до твоего дня рождения подарке, во взгляде, ожидающем твоей реакции при виде билетов в Париж, Рим или Токио. По ночам у меня бывают судороги. Правая голень сводит с ума. Я жду, пока отпустит, нервно сучу ногой под одеялом, стараюсь уснуть и заспать приступ. Кай, когда был рядом, в такие моменты разминал мои мышцы, массировал, гладил ладонями, пока не расслаблюсь и не усну. Теперь я только понимаю, не было у нас заботы друг о друге. Это Кай заботился обо мне. Его забота жила во всем, в каждой мелочи, даже в мебели и утвари нашего дома. Я пила из высоких и узких чашек, потому что люблю только горячий кофе, и именно такая форма посуды сохраняет температуру лучше всего. Я машинально брала их из шкафа на кухне, никогда не задумываясь о том, кто, когда и почему их там поселил. Но еще чаще горячий свежесваренный именно по моему рецепту кофе уже ожидал меня по утрам в самой удобной чашке. Завтрак всегда готовил только Кай. На мне были ужины, большую часть из которых мы выходили в рестораны. Как, например, в тот недавний мартовский вечер, когда мы, двое супругов, погруженных в молчание, запутавшихся в собственных порванных сетях, сидели за крошечным столиком на импровизированной террасе итальянской кафешки «Джованни», которая выставляет маленький желтый мотоцикл у входа. Это был один из тех весенних дней, когда солнечная и теплая погода подается природой с закуской в форме непредсказуемого порывистого ветра. Ты сидишь или идешь, нежась в первых и таких долгожданных солнечных лучах, и вдруг совершенно неожиданно, словно ниоткуда, нагрянувший ветер уже рвет твои волосы и шарф, обжигает арктическим холодом. Мои голые ноги в балетках так сильно замерзли, что я, не отдавая себе в том отчета, силой вжимаю их друг в дружку, как будто это может мне хоть чем-нибудь помочь. Неожиданно Кай наклоняется, и через мгновение моя щиколотка уже не только в его руке, но и в совершенно иной дислокации на его коленях. Не удостоив меня ни взглядом, ни словом, он быстро скидывает лаковые балетки на тротуар, прижимает мои ступни к своему животу и накрывает полами куртки. Тепло его тела, чистейший, непревзойденный кайф, расслабляющий, успокаивающий, оберегающий. По тротуару мимо нас проходит молодая пара с ребенком. Совсем юный отец несет годовалого малыша, усадив его на свое бедро и удерживая одной рукой. Одетые очень скромно, они улыбаются друг другу счастьем, болтая о несущественном, и освещают мир вокруг себя своим внутренним светом. Это семья, младенец и его родители, вчера только сами бывшие детьми, надламывают мою воссозданную на лекарствах и терапии выдержку. Я даже могу слышать ее хруст. Ведь такая картина – простота, бедность и счастье – один из возможных, но безвозвратно ушедших сценариев нашей с Каем жизни. Он давным-давно заработал свой первый миллион. Первый быстро стал сотым или двухсотым. Я не знаю цифр, потому что мне никогда не было до них дела. Но он не принес нам простого счастья, не дал света. Что было бы, роди я тогда в 23. Родился бы ребенок здоровым. Я смотрю на свое отражение в зеркале дешевой ванной, рассуждаю. Он сделал это, потому что задыхался рядом со мной. Ему нужен был воздух, кислород, чтобы жить. Матери ведь для этого нас рожают, мучаясь от боли, чтобы дать жизнь. Я снова смотрю на свое отражение. Оно отвечает: нет оправданий предательству. Любовь все прощает. Но после она умирает, остается уродливая жизнь. Но матери дают нам жизнь в надежде, что мы будем счастливы. А счастье возможно только в объятиях любимого и любящего человека. Несмотря на плотность тумана, осевшего в моей голове после трагедии, я любила его. Все наши годы, и счастливые, и несчастные, я любила его. Любила через боль. Через отчаяние и злость, через ненависть.